10 октября 2020 какого-то года. Карачи, Пакистан. И в этот же самый день еще одна встреча состоялась в Карачи, крупнейшем городе-порте Пакистана, городе, численность населения которого с пригородами уже перешагнула отметку в 20 миллионов человек. А всего население Пакистана приблизилось к 200 миллионам. 200 миллионов живущих в стране, где большая часть территории страны – горы, а плодородной земли хватает максимум миллионов на 30 населения. Остальные живите как хотите. Понимая все сложности, стоящие перед страной, правительство Пакистана еще с самого провозглашения независимости сделало ставку на гастарбайтерство, причем одними из главных гастарбайтеров были военные. Не счесть полковников и генералов, которые годами служили в армиях монархии Персидского залива, зарабатывая тем самым деньги. Конечно, три войны Индии проиграли, но что делать? Зато хорошо воевали против собственного народа. Генерал Зия-ул-Хак, автор «Черного сентября», когда он бросил танковую дивизию в Иорданию на разгром лагерей палестинских беженцев, затем он пришел к власти в своей стране, повесив демократически избранного президента, а в 1984-м приказал применить химическое оружие против восставших племен на границе с Афганистаном. И ничего, американцы поняли и простили, и денег подкинули. Передний край борьбы с коммунизмом, понимать надо. Карачи – город довольно грязный, и, несмотря на свои огромные размеры, скучный, если не считать развлечения, взрывы и перестрелки по ночам. Одно из немногих мест какого-то развлечения – это пляж. Океанский пляж, а за ним – Индийский океан. Место это довольно грязненькое, но как есть. Зато тут есть колесо обозрения, и можно за деньги покататься на верблюде. Местные, за редким исключением, плавать не умеют, потому просто заходят в воду по колено и так стоят. Не все осмеливаются на такое, от воды сильно пахнет испражнениями. Так вот, в тот день на пляже встретились два человека. Один довольно известный в местной среде бизнесмен, меценат, торговец всем, от металлов до продовольствия. У него был фонд, и он каждый год выделял неимущим по несколько тысяч субсидий, чтобы съездить в хадж, и отправлял детей в Саудовскую Аравию для получения религиозного образования. Там они получали образование на основе единственного признаваемого в Саудовской Аравии вероучения – ваххабизма. Он уже так примелькался в местной среде, что все принимали его за местного, забыв о том, что он когда-то давно приехал из Саудовской Аравии. А приехал он тогда еще молодым пацаном, чтобы присоединиться к джихаду против неверных и добыть одно из двух – победу или шахаду. А вместе с ним тогда приехал еще один молодой человек, который жаждал того же. Осама бен Ладен. Второй человек был полковником спецслужб. Но для него главнее было то, что он принадлежал к одному из пуштунских племен по эту сторону границы. Верность племени для него всегда была важнее присяги. Вот почему он все время вел свою, тайную войну. Он поставлял оружие отрядам Талибана, срывал операции и делал все, чтобы кефиры в соседнем Афганистане испили из чаши поражения и унижения. Они вошли в воду по колено и остановились друг рядом с другом. Рядом с ними никого не было, а тот, кто попробовал бы приблизиться к ним, несомненно, привлек бы внимание. «Аллаху Акбар! Мухаммед Расуль Аллах!» Свидетельствуя о том, что нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед – пророк его. И о том, что нет лучше людей, чем те, кто дает закят и делает салат, но тот, кто встал на джихад, еще лучше. Примечание. Салат. Пятикратный намаз. «Воистину, все они окажутся среди преуспевших. Воистину, брат, среди преуспевших окажемся мы, если поторопимся. О чем ты говоришь?» «Я только что получил информацию. У нас есть возможность заполучить оружие последнего дня. И не одно, а несколько сразу». «О чем ты говоришь, брат?» «Оно в Аравии. Местный тагут струсил перед угрозами главного сатаны и намеревается передать ему те устройства, которые были созданы мусульманами для защиты мусульман же. Но мы можем вырвать их из рук трусов и обратить на пользу нашего великого дела, если поторопимся».